Глава 11. И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился. И как я заблудился? Я заблудился не столько от того, что неправильно мыслил, сколько от того, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворение похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ «зло» был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще. Я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ «зло» и «бессмыслица». И точно, моя жизнь... Жизнь потворства похоти была бессмысленна и зла, и потому ответ «жизнь зла и бессмысленна» относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленной и зла, а потом уже разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как дважды два — четыре. Но я не признавал ее, потому что, признав дважды два — четыре, я бы должен был признать то, что я не хорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем дважды два — четыре. Я полюбил хороших людей. Возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало. Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее? Что, если бы они спросили себя, что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос, что такое жизнь, другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло. И ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я, такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые ученые люди, такие же сумасшедшие? И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж, наверное, был такой сумасшедший. И в самом деле птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда. И когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи. И когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы, и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с той только разницей, что он погибнет, добывая ее один. Ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив, и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою 30-летнюю сознательную жизнь. Я не только не добывал жизнь для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом, и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ – незачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, 30 лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло. Жизнь мира совершается по чьей-то воле. Кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, уж тем менее, чего хотят от всех нас и от всего мира. Если голову голодного нищего взялись перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то очевидно, что прежде чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам. Тогда его выведут из скрытого колодца и поставят на другое дело. И он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего. И, переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше, понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина. Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, не ученые, те, которых мы считаем скотами. А мы вот мудрецы. Есть и едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин. И вместо того, чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем, зачем это двигать палкой, ведь это глупо. Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны и только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя и избавиться.